Не могу уснуть. Вместе с детьми лежу в кровати бабушки Адриана. Кровать ужасно скрипит. Когда-то она была нашей. Занимаясь любовью, мы изо всех сил старались ее не раскачивать. Весь дом был в курсе, стоило нам только пошевелить рукой или ногой. Помню намеки Кристин за столом, когда мы спустились вниз в первое утро. Никогда не забуду, как мы краснели, не поднимая глаз от своих тарелок и держась за руки под столом. Мы хорошо запомнили урок и с тех пор предавались любовным утехам тихо, как мышки. Я знаю, что он вернется в эту кровать с другой женщиной. И когда их терпению придет конец, он так же, как некогда со мной, сдернет толстый матрас на пол.